академик, профессор МГУ, доктор биологических наук Николай Дроздов. Счастливая судьба свела меня с Юрием Гущо 15 лет тому назад, когда мне предстояла тяжелейшая операция. Юрий подарил мне первое издание книги и дал совет, как уйти от болезни. За месяц по его программе я встал на обе ноги, сбросил 12 килограммов, отказался от палки, а книга его стала для меня путеводителем здоровой жизни. И вот передо мной рукопись нового издания. Какая радость, что я один из первых ее читателей. Оказалось, что за эти годы Юрий Гущо создал на базе той замечательной книги и многолетней научной кругосветной экспедиции новый фундаментальный труд, где он сконцентрировал всю мировую систему знаний о здоровье и долголетии для нас, людей 21 века. И я начну уже завтра воплощать в жизнь новые советы и новые уроки доброго друга и мудрого учителя. Москва, 2008 год. Николай Дроздов.